Глава 39. Спустя 4 недели. «Ну что, поехали?» — спрашивает Илья, садясь в автомобиль рядом. На этот раз мы оба пассажира. Он еще не в состоянии водить автомобиль. Хотя его послушать, он бы и в космос полетел. Вот только и я, и мать, и отец категорически запретили даже помышлять о том, чтобы в его состоянии проявлять излишнюю самостоятельность. Илья восстанавливается. Ему, конечно же, не 20 лет, потому не все и сразу. Угрозы жизни нет, но все равно впереди еще долгая реабилитация. У Ильи есть одышка, и, скорее всего, она сохранится. Это счастье, что он отделался только этой проблемой. Операция была проведена крайне успешно. Пулю удалось быстро извлечь, не повреждая ткани дополнительно. Да и характер повреждения был, к счастью, легкий. Ничего из жизненно важных органов повреждено существенно не было. Процесс заживления тоже протекал хорошо. Лихорадке удалось избежать, а крепкий иммунитет организма позволил ему вернуться в трудовой бой как минимум из постели всего спустя 2 недели. Он не перенапрягается, работает в основном из дома, но в последние несколько дней вынужден стал выезжать, потому что проект перешел в завершающую стадию. Очень сильно нервничает, что курить пришлось бросить. Что ж, хоть какой-то плюс от этой ситуации. Он дымил слишком много. Давно пора было прекращать. Всего через месяц будет фестиваль. С учетом крайне шаткого положения Коваля и его посыпавшейся репутации в связи с громким разводом, все больше плодятся слухи о том, что в случае успеха муромского эксперимента по реновации на пост губернатора будут прочить Илью. Я не думаю о том, что будет важно. Для меня важно, что он приходит в себя, и угроза, нависшая над его жизнью, миновала. Вот что важно. Сегодняшний выезд стал очень неожиданным для меня. Илья по обыкновению с раннего утра был поглощен в свои дела. Я занималась Дианкой, у которой продолжали резаться зубки, и потому уровень капризов в эти дни зашкаливал, сводя нас всех с ума. Планировала пойти и поспать в обед вместе с дочерью, но Сабуров огорошил просьбой скататься с ним в центр города. «Хочу тебе кое-что показать», — произнес он невозмутимо, когда мы тронулись, и я вопросительно уставилась на него, все-таки надеясь получить какие-то пояснения. «Увидишь», — тихо проговорил он и улыбнулся мне. Поймала себя на мысли, что за эти недели это по факту его первая улыбка, адресованная мне. Все это время между нами были довольно странные отношения, если характер установившегося общения вообще можно было назвать отношениями. Мы могли поговорить о Диане, о каких-то бытовых вопросах, о маневрах его родителей, все еще живущих с нами в доме, но никак не касались темы нас как пары, ни я, ни он. И было очевидно, мы оба избегали этой темы. Я могла понять свою логику. В глубине души у меня был ответ на свою позицию, пресловутая неуверенность. Я продолжала бояться, продолжала думать о том, что Илья точно так же сможет отречься от меня, как уже однажды сделал. Как ни крути, а это чувство продолжало во мне сидеть. Сейчас он был слаб, растерян, помещен в совершенно другие условия. Но что будет, когда он окрепнет, когда проект завершится? От переживаний я начала изводить себя. Плохо спала, голова кружилась, совсем не хотелось есть. Настроение было тяжелым и плаксивым. Эта неопределенность убивала меня, заставляла думать о самом плохом. И то, что Илья после ранения отдалился от меня, закрылся, а иначе его поведение было не назвать, я не могла не чувствовать. Именно этот факт подтверждал мои самые пессимистичные мысли. И я мысленно готовила себя к тому, что после завершения фестиваля все изменится. И вдруг вот такая странная перемена, такое странное предложение. К чему оно? Зачем? Куда мы едем? Когда наша машина остановилась у до боли знакомого места, я вопросительно удивленно уставилась на Илью. «Пойдем, пройдемся», — помог выйти мне из авто. Было холодно и ветрено. Я запахнула широкий пуховик, накинув на голову капюшон. Крупные хлопья снега успели за пару мгновений налипнуть на мои ресницы большими белыми гроздями. Мы медленно пошли по той самой улице вдоль реки, на котором я когда-то присмотрела себе дом. С тех пор, как мы были здесь в последний раз, она еще больше преобразилась. Идеальная зимняя сказка с изумительным рядом купеческих домов. Настоящая изысканная русская старина. Несмотря на свежую реставрацию домов, они не выглядели новоделом. Напротив, здесь было очень органично и аутентично. Когда Илья замедлил шаг у того самого дома, мое сердце пропустило несколько ударов. «Зайдем?» Снова последовало его побуждение. Мы отворили кованую калитку и прошли по палисаднику на территорию дома. Его фасад был уже приведен в порядок, как у Александра Вельтмана. Не дом, а игрушечка. Заходим внутрь, и я охаю, когда вижу на полу изысканную матовую плитку цвета марсала с орнаментами напевами русских сказок, переходящую в блестящий дубовый паркет, еще прикрытый целлофаном. Здесь еще свежи следы ремонта, вернее, он на завершающей стадии. Стены подготовлены под финальную отделку и словно бы ждут вердикта, который им вынесут придирчивые хозяева. Или хозяин. Рапортуюсь у выхода в растерянности. На душе противоречивые чувства. В этом доме могла жить я. Или не могла. А сейчас здесь будет очередной смелый проект Ильи. Говорить ему. Промолчать, оставив секретом. Он увлекает меня по коридору, и я охаю, когда оказываюсь в просторной гостиной. Сердце ухает в пятки, когда посередине вижу старинный рояль. Здесь тоже почти все готово, кроме обстановки и цвета стен. На потолке изысканная лепнина, явно наследие прошлого, умело найденная и восстановленная. И снова совсем голые стены. Так почему рояль уже здесь сейчас? Глаза фиксируются на еще одном предмете в комнате, большой подарочной коробке. Вопросов все больше, и все они без ответов. Я оборачиваюсь на Илью, но он не смотрит, отходит к французскому окну в пол, устремляет взор на идеальный пейзаж за окном, безмятежная река, лес, старая часть города с ее золотыми макушками церквушек и монастырей. «Помнишь, ты говорила, что сделаешь все, что я захочу?» — спрашивает вдруг хрипло, оборачиваясь на меня только на последних словах. «Говорила?» — слегка кашляю. Замирают его слов. В голове сейчас немного путано от непонимания и волнения. «Я все слышал», — тихо говорит Илья, продолжая теперь в открытую на меня смотреть. «Когда лежал в больнице, и ты думала, что я без сознания. Слышал тебя, Лина». Тяжело вздыхаю. Сглатываю нервное напряжение. Все слышал. Даже то, что сейчас я бы уже никогда не озвучила, в чем никогда не призналась. Растеряна. Сейчас мне нечего сказать. Не знаю, куда себя деть. «Подойди к коробке». Хрипотца в голосе усиливается. Делаю шаг, вслушиваясь в приглушенные удары сердца и каблуков на сапогах. «Открой!» Внутри красное платье. Сразу его узнаю. То самое, в котором я снималась на одном из видео Ларки. Вопросительно смотрю на Сабурова. Оно ведь было возвращено в ателье. «Я сейчас выйду на балкон, Лина. Минут на пять. Нужно совершить пару звонков. А ты переоденься в него, пожалуйста. Не спорь, просто переоденься». «Зачем?» — все-таки срывается с моих губ. Он мягко улыбается, словно бы предвидел. «Неисправимая женщина. Повторяю, ты сказала, что сделаешь все, что я захочу. Делай, Лина. Я ведь выполнил свое обещание. Я вернулся». Он разворачивается и скрывается за дверью. Я замираю в нерешительности. «Вернулся? Что это означало? Он это образно или...» Ощущение неловкости только усиливается. В комнате очень тепло от исправно работающих батарей. Скидываю из себя свитер и джинсы, критически оглядывая скромное белье внизу. И почему я сейчас об этом думаю? Чертыхаюсь, когда понимаю, что лифчик другой формы и не подходит под вырез. Стягиваю его быстро и запрыгиваю в узкое платье в пол. Только успеваю застегнуть молнию сбоку, когда он снова заходит. Илья многозначительно оглядывает меня с ног до головы. Неторопливо, выразительно. «Зачем?» — снова срывается с моих губ. Он хмыкает. «Сыграешь?» — спрашивает и указывает кивком на рояль. Подхожу к инструменту. На моих ногах все еще сапоги. Благо, что их не видно под слоями органзы. Нелепо. Провожу по костяным клавишам. Смотрю на название. Старинное гранд-пиано. Явно с историей. Начинаю перебирать по клавишам. Звучание хорошее. Немного бы его настроить, цены не было. «Что играть?» — спрашиваю тихо. «Все равно. Просто играй, Лина. Хоть пусть бегут неуклюже». От его намека по лицу невольно улыбка. «Это любимая песня Дианки, которую за последние 2 недели мы слушали раз 500. Она теперь нон-стопом у нас у всех в голове». Руки начинают импровизировать. Волнение усиливается, когда он подходит ближе. Чувствую спиной его присутствие, а потом вздрагиваю, когда рука ложится на мое голое плечо, ведет выше по шее, фальшивлю. «Помнишь наш первый раз, Лина?» — снова спрашивает хрипло. Я нервно сглатываю, замирая. «Играй!» — приказывает Илья, провоцируя каскад иголок по всему телу. Ситуация сейчас напоминает сцену из какого-то сюрреалистичного кино. Странное место, странные поступки героев, все странно между ними. Это был люкс Метрополя. Я специально выбрал его, потому что там был рояль. Снова сильно фальшивлю, взяв вместо фадье за соль. Но как не ошибиться с тональностью, когда его губы касаются сейчас моей шеи? Едва ощутимо, почти невесомо, невозможно приятно. Когда рука нагло обхватывает грудь, и он шумно выдыхает мне в ухо, чувствуя, что я без белья, я и вовсе перестаю играть. Не могу. Что было, помнишь? Его хрипотца действует на меня, как наркотик. Заставляет все тело вибрировать в сладкой неге предвкушения. «Я стала твоей», — отвечаю тихо. Не узнаю свой голос, напитанный через край возбуждением. Илья резко разворачивает меня на себя на крутящемся стуле. Я только охую, когда он подсаживает меня одним махом на клавиши. Внимание сейчас предельно сконцентрировано на нем. Я вижу, как он слегка морщится от боли, вижу, как напряжен его кадык и как горят глаза. Клавиши под моими ягодицами издают какофоничные звуки. Илья, естественно, тоже это слышит. «Вот так и у нас с тобой. Полная дисгармония, рождающая настоящую красоту». Придвигается ближе, задирает подол платья, видит сапоги и тут же стягивает их с меня. Ноги сами автоматически оплетают его торс. Он приказывает мне глазами. Я это считываю. «Джаз и блюз — самые красивые и романтичные направления в музыке. Тоже построены на дисгармонии, ведь так?» Я киваю, нервно сглатывая. Сама ему об этом когда-то рассказывала. «Я люблю тебя, Лина!» — шепчет он, приспуская ткань на груди и открывая ее для своих поцелуев. «Люблю в тебе все! И твою утонченную красоту!» — вторит своим словам поцелуями. «И твой вредный характер, и отрешенность от практических проблем. Все люблю. Люблю, какой я с тобой. Знаешь, что это значит?» Всхлипываю, когда он умудряется быстро расстегнуть ширинку и отодвинуть мои трусики. «Вот так люблю!» — хрипло выдыхает в мою шею, а я охую от переполняющих меня эмоций, начиная судорожно нажимать на клавиши по бокам. «Люблю, когда говоришь «нет», потому что знаю, это игра на то, чтобы еще больше разжечь, а еще больше люблю твое «да». Его толчки то быстрые и решительные, то нежные и ласковые. Он перемежает свой пыл так же, как в реальной жизни. Илья очень разный, непредсказуемый, сложный, любимый и единственный. «В последнее время между нами было очень много «нет», Лин», — фиксирует руками мою голову, делая так, чтобы наши взгляды встретились. «И теперь я хочу, чтобы ты сказала мне «да». Скажешь?» Я теряюсь в удовольствии, в ощущениях, в наслаждении от нашей близости. «Скажешь?» «Да», — шепчу я, когда чувствую, как острый оргазм скручивает мое тело. В этот самый момент, когда я разрываюсь от эмоций и удовольствия, ощущаю, как по моему безымянному пальцу прокатывается что-то холодное. Опускаю все еще затуманенный взгляд на руку и замираю, смотря на огромный камень на тонкой платиновой дужке. Глубоко дышу. Илья все еще во мне, хотя мы оба уже преодолели свой пик. «Ты только что сказала мне «да», Алина», — смеется он и целует в губы. «Сказала «да» в нашем новом доме». Я растерянно смотрю на Сабурова, который аккуратно отодвигается, приводит себя в порядок, игриво поправляет мое платье и помогает слезть с инструмента. Обескураженно таким поворотом, нет смысла даже спросить, потому что одним вопросом я не ограничусь. «Я купил его для нас, как только увидел, Лин. Прости, что не сказал сразу. Хотел сделать сюрприз. Твоя мама через местный краеведческий музей помогла найти оригинальные фотографии и гравюры дома. Мы восстановили все в первозданном виде. При ремонте удалось под слоями обоев добраться даже до оригинальных стен. Где-то были обои, где-то побелка. Это уже ты решишь. Что где оставим? Обстановка, дизайн – все на твое усмотрение. Только рояль обязательно этот учти. Это тоже находка из находок. Выкупил в одном из местных домов культуры. Хотели выкидывать. А инструмент бесценный. Первая половина 20 века. Мое единственное условие, чтобы оно обязательно стояло у нас дома. И ты на нем играла. Всегда». «Только одно?» — спрашиваю я Илью. Он непонимающе смотрит на меня. «Больше условий не будет?» — улыбается честно. «Не будет, Лин. Условий не будет. Будут компромиссы. Ты сказала, что сделаешь все, чтобы я вернулся. А я говорю тебе, что сделаю все, чтобы вернулась ты».